Глава 19. Боевой дух окаменения. Огромные деревья появились перед Лахао. Стволы настолько толсты, что человек не сможет обхватить. Листья почти закрыли небо. Лахао остановился и отпустил Моюде. Затем посмотрел на древнее дерево впереди. Он выглядел величественно и, казалось, принимал важное решение. Чао Синь, Диалан и Хулонг также серьезно смотрели на это дерево. Шиян нахмурился и взглянул на древо. Сделав глубокий вдох, Лохао повернулся к ним и с полголоса начал говорить. «С правой стороны от этого небесного дерева демонических зверей почти нет. Поэтому большинство вояк и торговцев выбирают этот путь в темном лесу. Это довольно безопасный маршрут. Если демонический зверь и встретится, то будет максимум первого или второго уровня. И это самый короткий маршрут до торгового союза». Трио наемников кивнуло. Очевидно, они это знали. Помолчав немного, Лохао добавил. «Но слева ситуация в корне иная. Этот путь забит демоническими зверями. Только крутые парни выбирают его. Да и демонические звери не единственная опасность на этом пути. Воины, выбравшие его, идут им долго. А с нами две девушки. Пусть только полезут, я им причиндал отрежу», — сказала Диалан, сделав характерный режущий жест. «Что думаешь, дядя Ло?» — спросил Чао Синь. «Если пойдем направо, то темный мир достигнет нас через день», — подавленно сказал Лохао. «А если к ним подошло подкрепление...» «Как насчет левого пути?» — спросил Хулонг. «Если пойдем налево, то столкнемся с кучей демонических зверей и поехавших воинов. Но то же самое и для темного мира. Может, в Империи огня из-за плохой репутации их боятся, но демоническим зверям на это плевать. Если повезет, то они встретят высокоуровневого демонического зверя, ну и помрут». Лохао начал говорить, подчеркивая. «Пройдя по правой дороге, мы не будем опасаться зверей и воинов. Но темный мир нас однозначно догонит. Слева мы столкнемся с воинами и зверьем. То же самое ждет и в темном мире. Поэтому есть шанс убежать от них». «Идем налево», — решительно сказала Моюде. «Хорошо», — кивнул Лохао и посмотрел на Шияна, сказал. «Парень, еще не поздно передумать, иначе...» «Я пойду с вами», — твердо сказал Шиян. Экстремальный спорт полностью выбил из него страх смерти. Когда Лохао говорил об опасности левого пути, в Шияне от этого проснулся азарт. Лохао махнул рукой. «Двинули, всем быть начеку». Час спустя. Мо Чаоге и воины Мо достигли небесного дерева. «Второй дядя, какой они путь выбрали?» — спросила Мо Яню. «Я пойду по правую сторону. Если не вернусь через 2 часа, значит, они там. Если успею вернуться раньше, значит, в левую сторону». Мо Чаоге приказал остаться всем здесь и полетел направо. Через 1.5 часа Мо Чаоге с бледным лицом вернулся. «Справа вообще нет следов. Они решили идти налево. Всем приготовиться. На том пути много зверей и воинов. Воины там сумасшедшие ублюдки, не боящиеся смерти». «Да, сэр! Вперед!» 3 саблезубых носорога прогуливались вдоль ручья не спеша. Ох, спина отдавала серебряным блеском. Клыки длиной с лезвием сабли. 3 носорога были покрыты толстым слоем грязи, формируя естественную броню, через которую нанести рану оружием трудно. 3 саблезубых носорога спокойно пали в воду, поглядывая по сторонам. Недалеко в кустах сидел Лохао, жестом показывая всем остановиться. Когда 3 носорога медленно ушли, Лохао облегченно выдохнул. Саблезубый носорог – зверь 3-го ранга, равен по силам воину человеческой сферы. Быстрые, с очень острыми клыками. Низкоуровневый воин в лучшем случае будет травмирован после встречи с ним. Шиян сверлил глазами носорогов, явно желая с ними подраться. «Мы здесь не для охоты, а чтобы защитить Дэ. Не вызывайте ненужных проблем. Лухао заметил стремление Шияна и как бы невзначай напомнил. Шиян усмехнулся и кивнул. Пошли дальше. Осторожность превыше всего. Старайтесь улизнуть от воинов или зверей. Нам лишние проблемы ни к чему. Добавил Лухао. Потемнело. Около пышного дерева у ручья Чао Синь и двое других внимательно осматривали местность. Шиян сидел на земле с серьезным видом. Жажда крови бушевала в Шияне. Он безумно хочет ее выпустить. Из-за очистки ци звездных эмиссаров он в таком состоянии. Лухао стал рядом с Муюде и наблюдал за Шияном, чтобы тот ничего не выкинул. Муюде некоторое время равнодушно смотрел на Шияна, затем скрестила ноги, взяла цитру и начала играть. Услышав звуки цитры, кровожадность Шияна начала спадать. Успокоив дыхание и сконцентрировавшись, Шиян начал циркулировать ци. Через час теплый поток энергии хлынул из его меридиан по всему телу. Тело Шияна задрожало. Внезапно Шиян почувствовал сильную жажду в теле. Странная энергия была поглощена мышцами и костями, прежде чем успела смешаться с глубокой ци в животе. Пройдя мышцы и кости, поток энергии ускорился в крови и плоти. Через несколько вздохов теплый поток проник во все части тела. Это удивило Шияна. Таким образом, Шиян начал ощущать, что поток течет в его костях, плоти и крови. Хлоп! В сопровождении сильного удара по голове он почувствовал изменения в теле. Побледнев, он открыл глаза, которые становились серыми понемногу. Окаменение. Шиян испугался. Он отвел внимание от тела, не уделив и секунды внезапному изменению. Поскольку он отвлекся, тело вскоре стало нормальным. Сосредоточившись, Шиян посмотрел со стороны. Лухао и Муюде болтали недалеко за деревом, но не обратили внимания на него. Освободившись, радостная улыбка появилась на лице. Его тело стало твердым, значит, боевой дух окаменения семи Ши пробудился. Боевой дух окаменения был только у семи Ши. С увеличением силы боевой дух тоже становился сильнее, но такой степени, что навредить не могло ни ци, ни оружие. Прежде Шиян думал, что это тело не владеет этим боевым духом, но после достижения сферы зародыша дух смог пробудиться. Он был в восторге. Боевой дух окаменения очень полезен в боях. После окаменения тело становится твердым, как камень, но и остается гибким. Помимо боевого духа окаменения, у Шияна есть бессмертный боевой дух – самовосстановление. С помощью этих духов и тяжелому обучению он может достичь небывалых высот. «Нет», – пробормотал Шиян. «Первые духи пробуждаются вскоре после рождения, а этому телу 17 лет, и дух только что пробудился. Слишком странно. Или это связано со странной энергией из меридиан? А вдруг...» Одна мысль мелькнула в голове. Два боевых духа были связаны с кровавым бассейном и изменения в меридианах. Шиян предположил, что странная энергия из меридиан может стимулировать скрытые в теле боевые духи. От этой мысли ему хотелось громко петь. Боевой дух унаследован. С увеличением уровня дух становится сильнее. Других способов усилить дух практически нет. Воины гордились таким даром, как боевой дух. Они упорно тренируются, чтобы сделать его сильнее. Но есть ограничения по уровню для боевых духов. На материке Грейс алхимики божественного уровня могли создавать таблетки для усиления духа. Но эти таблетки были настолько редки, что считалось легендой. Тем не менее, воздействие таблеток на дух было ограниченным. Все же, наследные боевые духи трудно изменить извне. Шиян был удивлен. Эта энергия идет против правил. Она фактически допинг для духов.